А мне, государыня, пути другого не было, как время тянуть. Ждал, пока наследника на свет произведете счастливо, пока императрица покойная к смертному своему часу подойдет. Тогда думал и доложу вашему величеству, что никаких опасений против цесаревны Елизаветы можете не иметь. Как не иметь? Это почему же? Да потому что ваш покорный слуга завещание то неправедное похитил, да уничтожил. Вот этими своими руками изорвал да сжег. Что ты, Алексей Петрович, что ты, как можно? И очень даже необходимо, государыня. Господи, да почему? Потому что в том завещании после Петра II и потомства его стояли цесаревны Анна и Елизавета Петровны с потомством своим в родах и в родах. А вашей маменьке и тетеньках, а вас самой, государыня, и слова не было. Не было. А теперь этого завещания больше нет? Нет, ваше императорское величество. Послал я об этом известить вашу матушку. Порадовалась она напоследок перед кончиною, с легким сердцем и отошла. Матушка и вправду перед кончиной словно просветлела вся. Таково-то ласково со мной говорила. Жалела, что до внуков Бог не привел дожить. Только я-то думала, радость ее от того, что, наконец, тетенька разрешила мне православие принять. За сватовство принялась, а оно вот что. Значит, тетенька никого другого, окромя меня, и наследником сделать не могла, и опасений тоже никаких не имела. Вы же сами видите, ваше величество, что мне доказывать... Дела-то сами за себя говорят. Что ж ты со мной ранее не поговорил, Алексей Петрович? Молчал-то чего? Как не молчать, государня? Подошел бы, объясняться стал. Тут на ваше величество тени навел. Как Берон с клевретами своими за вами следил, глаз не спускал. За вас боялся, ваше величество, да и за себя, что греха таить, тоже. Понимаю, Алексей Петрович, все понимаю. Звала тебя на совет, правда не знала, а теперь ты и вовсе ты мне нужен. Не обойтись мне без тебя. Ваш верный и всепокорный слуга, ваше величество. Имена зодчих, которые не могли построить Климента, отпадали одно за другим. Кто мог, оставалось по-прежнему непонятным. Нет, конечно, список имен еще не был исчерпан. Архитекторы оставались, и какие же разные, с какими яркими, неповторимыми человеческими и творческими чертами. Прежде всего, человеческими. В годы Анны и Иоанны надо было прежде всего отстоять свое достоинство, право на профессию и уважение к ней. Петровским пенсионерам подчас помогало дворянское происхождение. Они относились к числу тех самых недорослей, которым пребывание в Европе приносило образование, специализацию. Но это же самое образование, факт службы в окружении простолюдинов-ремесленников, сводил на нет все преимущества. О Иване Мичурине можно судить по-разному. Дворянин Галичского уезда Костромской губернии. Он поступает в Академию навигацких наук, но получает оттуда перевод в ученики к архитектору Микетти. 6 лет занятий в Голландии завершают его профессиональное образование. Вернувшись в Россию в период пребывания царского двора в Москве, он легко улавливает произошедшие перемены и предпочитает остаться в старой столице. Конкурировать с приезжими любимцами императрицы бесполезно. Рассчитывать на большие заказы бессмысленно. Мичурин за считанные годы становится едва ли не единственным и исключительно высоко ценимым архитектором Москвы. Он наследует свои обязанности у погибшего Мордвинова и доводит до завершения начатый им план Москвы, вошедший в историю под именем Мичуринского. У него множество частных заказов, чему в немалой степени способствует страшный пожар 1737 года. Мичурин всезнающий, экономен и стремителен. Мало кто может с ним сравниться по быстроте и тщательности выполнения строительных работ. Погорельцы вынуждены были считать каждую копейку. На Мичурина можно положиться. не случайно именно на Мичурине останавливает свой выбор Растрелли, когда ищет строителей своего Андреевского собора в Киеве. Кстати, именно Андреевский собор многие справочники соотносили с Климентом. С 1747 до 1761 года Мичурин проводит почти безвыездно в Киеве. Растрелли не применит использовать его знания и для строительства Киевского дворца. И при всем том Мичурин непростой исполнитель. Одного портала собора Свенского Успенского монастыря в бывшей Орловской губернии достаточно, чтобы убедиться, насколько уверенным и самобытным языком в архитектуре он владеет. Формы крупные, сочные, с подчеркнутым ощущением весомости камня, глубокой и нарочитой игрой света тени. Его постройки вырастают из земли как мощные, одинаково богатые глубокими корнями и раскидистыми ветвями деревья.